Глава третья. Кэти. На лице русалки застыла таинственная улыбка, и моя спина покрылась мурашками. Воздуха вдруг не стало, а легкие горели так, будто я вдохнула дым. Пусть я не помнила произошедшего, одного взгляда на фонтан хватило, чтобы мне захотелось убраться отсюда. Адам подошел ближе и остановился в нескольких шагах от меня. Удалось припомнить что-то еще. Я напрягла память и с сожалением покачала головой. Больше ничего, только русалка в потоках пламени. Кажется, я видела, как ее хвост отлетел в сторону и разломился на несколько частей. Так и было. Я обернулась к Адаму, и он пожал плечами. «Не знаю, Кэти. Я сражался с порождениями и пытался эвакуировать людей. Но если ты видела фонтан, значит, стояла совсем рядом. Как жаль, что на том балу было так много гостей. Я вполне мог видеть тебя среди остальных». Я в последний раз коснулась бортика фонтана и отошла в сторону. В ботинке набрался снег, и меня начало потряхивать от холода. Когда Адам молча набросил мне на плечи свой сюртук, я не стала возражать. «Думаешь, мы зря сюда пришли? Толку-то с этого фонтана?» — вздохнула я. «Реакция твоего тела говорит сама за себя. Ты была здесь и пережила нечто неприятное», — не согласился Адам. «Возможно, тебе потребуется больше времени, и ты вспомнишь что-нибудь чуть позже». Я кивнула, пытаясь не злиться на себя. «Насколько было бы проще, вернись ко мне память». Я будто пыталась черпать воду дырявым ведром. Сколько ни пытайся, самое важное все равно ускользало от моего внимания. Когда мы вернулись с террасы в больный зал, входные двери приоткрылись, и внутрь вошел запыхавшийся рыжий мальчишка лет 10. Найдя взглядом нас с Адамом, он просиял и воскликнул. «Адам!» Я и глазом моргнуть не успела, как он пересек зал и крепко обнял Адама. «Что ж, это и есть тот самый Эрик, сын Амалии от первого брака». Фамильное сходство налицо. Волосы того же рыжего оттенка, зеленые глаза и вздернутый нос. «Я случайно узнал, что ты здесь», оббежал все имение, уже расстроился, что не успел, и только потом вспомнил про бальный зал, затараторил он. «Неужели ты даже не планировал поздороваться?» В голосе мальчика отчетливо послышались обиженные нотки. «Виноват», — улыбнулся Адам. «Сейчас я провожу важное расследование, так что действительно спешу». Обида на лице Эрика мгновенно испарилась, а глаза загорелись любопытством. «Я знаю, что ты стал детективом. Мама статью раз 10 сама прочла и трижды меня просила. Это так здорово!» Мое воображение мгновенно нарисовало Амалию, посылающую воздушный поцелуй статье, и улетучившаяся была ревность вновь подняла голову. К тому же здесь замешана не только Амалия, Адама связывает дружба с ее сыном. Это куда серьезнее, чем банальная интрижка. «Но потом-то ты зайдешь, я соскучился», — смущенно пробормотал Эрик. «Я знаю, что ты был ранен, но выглядишь вполне здоровым. Мое ранение немного иного плана. Но я обязательно загляну, как только смогу. Идем, малыш». Адам положил руку на плечо мальчика, и мы, покинув бальный зал, направились в сторону главного холла. Эрик, будто только сейчас заметив меня, быстро поздоровался и вновь переключился на Адама. «Я уже не малыш», — гордо заявил он, выпрямившись. «Мне через 4 месяца 11». «Конечно, конечно. 11 — это гораздо круче, чем 10 или 9». Я не принимала участия в разговоре, а украдкой наблюдала за Адамом. Во время общения с Эриком на его губах то и дело появлялась улыбка, а в серых глазах плясали смешинки. Отменив свадьбу, Амалия разлучила Адама с Эриком. У них были отличные отношения, если даже спустя 3 года они скучали друг по другу. Из Адама вышел бы хороший отчим, не то что мой. Мистер Ирвинсон как минимум позаботился о том, чтобы скрыть все следы моего развоплощения. Не удивлюсь, если он замешан и в том, что со мной случилось. Против воли мои мысли перепрыгнули на маму. Из того воспоминания, что родилось из контакта с проклятием Адама, я знала, что подросткам мне ее не хватало. Жива ли она сейчас? Едва я ее вспоминала, сердце начинало ныть, как будто подсказывая, что надеяться не на что. Эрик проводил нас с Адамом до самого выхода. На аллее перед домом уже ждал экипаж, любезно вызванный дворецким. Наверное, он мечтал поскорее избавиться от нас. Адам назвал адрес агентства, и карета тронулась. Эрик остался на крыльце, но через несколько минут исчез из виду. Я, прищурившись, посмотрела на Адама и не удержалась от вопроса. «Почему вы с Амалией расстались?» Адам улыбнулся. «Я уж думал, ты никогда не спросишь». Я моргнула. Адам выжидающе смотрел на меня, и я уточнила. «То есть ты специально ждал, пока я начну задавать вопросы?» «Именно так», — кивнул он, растянув губы в лукавой улыбке. Я поспешно стянула пальто, как будто причина моего жара была в нем, а не в мужчине, что сидел напротив. Так близко, что наши колени то и дело соприкасались. «Обычное любопытство», — проворчала я. Адам скептически вздернул бровь, глядя прямо на меня. Я вспыхнула. На что он намекает? Словно мне не безразлично, что именно произошло между ними. Просто интересно. Особенно после того, как я увидела Амалию. Не удивлена, что в нее влюбились и Адам, и Мейсон. «Я думал тебе рассказать», — дразнящим тоном сказал Адам. «Но побоялся, что это покажется тебе странным. Мы же просто коллеги, да? Незачем грузить друг друга историями из личной жизни». Мы с Адамом столкнулись взглядами, и я едва зубами не заскрипела. «Да он издевается!» «Адам хотел, чтобы я признала, что мне не все равно?» «Хорошо, пусть будет так». «Хорошо. Адам, расскажи, пожалуйста, что случилось между тобой и Амалией?» «Тебе правда интересно?» «Да!» — рявкнула я. Адам, запрокинув голову, рассмеялся, и я, засмотревшись на него, забыла, как дышать. Смех Адам ушел. Он делал его моложе и стирал печать усталости с его лица. Хорошо бы видеть его таким почаще. «Ладно, прости». Адам дотронулся до моей ладони, и я шумно выдохнула. Первым порывом было выдернуть руку, но вместо этого я переплела пальцы с его пальцами. Это исключительно ради Адама. Сейчас он заговорит о болезненных для него вещах, и я должна оказать ему поддержку. Это никак не связано с моим желанием как можно дольше чувствовать тепло его кожи. Теперь я вполне понимаю опасения Амалии, но 3 года назад ее отказ ранил меня до глубины души. Со вздохом начал Адам. Мы познакомились на одном из балов, и я сразу увлекся Амалией. Она недавно овдовела, закончила носить траур и начала выходить в свет. Амалия не сразу ответила на мои ухаживания. Прошло несколько месяцев, прежде чем она действительно обратила на меня внимание. Мейсону повезло еще меньше. «Но ты знаешь Мейсона. У него весьма странное представление об ухаживаниях. Сейчас мне стыдно, но в ту пору я почти не думал о чувствах друга. Те несколько месяцев с Амалией были безмятежно счастливы». Я засопела, а потом заставила себя успокоиться. Адам всего лишь описывал мне полную историю. Он вовсе не хотел заставить меня ревновать, правда же? Спустя время Амалия познакомила меня с Эриком. Тогда ему было около 7, и в его глазах я был настоящим героем, ведь я сражался с порождениями. Эрик хвостиком ходил за мной и переживал, если я пропадал хоть на несколько дней. Все складывалось так хорошо, что я решился сделать Амалии предложение, и она его приняла. Адам замолчал, будто погрузившись в воспоминания, и я осмелилась подать голос. «Почему Амалия отменила свадьбу? Из-за мезальянса?» Адам покачал головой. Эти сплетни раздражали ее, но не более. У Амалии достаточно крепкое положение в обществе, чтобы позволить себе брак не с аристократом, а Эрик все равно бы унаследовал титул отца. Куда больше, ее беспокоила моя работа. «Работа?» — удивилась я. Адам усмехнулся. «Боевой маг всегда на службе, даже если у него выходной, а прорывы случаются, когда их меньше всего ждешь. Меня выдергивали с пикников и балов, со дня рождения Эрика и даже романтической прогулки. Не обходилось без ранений, и Амалия плакала над каждой царапиной. Однажды порождение приземлилось на мою ногу и раскрошило мне кости. Я неделю провел в госпитале, и каждый день Амалия приходила ко мне и умоляла сменить работу. Но от этой части жизни я не мог отказаться. Я служил Стокахму и каждый день спасал чужие жизни. Я прикусила губу и вздохнула, прекрасно понимая обе стороны. Последней каплей для Амалии стал Эрик. Он здорово привязался ко мне, как и я к нему. Насмотревшись на меня, он и сам начал мечтать о карьере боевого мага, а каждое мое ранение, даже пустяковое, заставляло его всерьез переживать. Картинка наконец-то начала складываться. «Получается, Амалия отменила свадьбу ради сына?» — тихо произнесла я. «Она решила, что так будет лучше», — кивнул Адам. «Что нам нужно расстаться, а не просто отменить свадьбу. Еще Амалия попросила какое-то время не бывать в ее доме, чтобы Эрик смог забыть меня». «Не похоже, что это помогло», — пробормотала я. «И как ты?» «Поначалу я был раздавлен, но со временем понял, что все к лучшему. Мы с Амалией слишком разные. Она порхает по жизни в погоне за удовольствиями. Я же не люблю сидеть без дела». Когда он закончил, в карете повисла тишина. «Спасибо за откровенность», — тихо сказала я. «Я бы ответила тебе своей историей, но, сам знаешь, у меня с этим проблемы». «Будет здорово, если ты окажешься просто не замужем», — совершенно серьезно сказал Адам, и у меня перехватило дыхание. Остаток дороги мы молчали. После обсуждения настолько личных вещей оставаться наедине в тесной карете было невыносимо. Мои губы пощипывало, и я отвернулась к окну в попытке забыть о присутствии Адама. Бесполезно. Я чувствовала его каждой клеточкой тела, а аромат его кожи словно осел на обивке сидений, шторках и даже на мне. Когда карета остановилась возле здания агентства, я быстро выскочила наружу и взбежала по ступенькам. Охранный контур признал во мне обитательницу дома, и дверь живо распахнулась, пропуская меня внутрь. В холле стояла тишина, и я насторожилась. Малыш не встретил меня, и это с большой вероятностью означало, что у нас гости. Ну, или он перестал проходить через дверные проемы, что, кстати, тоже вполне возможно. «Кэти?» — из кухни выглянула Зои. «Вы как раз вовремя. К мистеру Блейку пришли гости». Сердце ударилось о грудную клетку, а потом замедлилось. Зоя не выглядела встревоженной, и все же, что еще за гости? Адам догнал меня на пороге гостиной, и внутрь мы вошли уже вдвоем. При виде Дамиана и Даяны, мирно сидящих у камина, у меня вырвался облегченный вздох. Оказывается, все это время я почти не дышала, что возможно в моем состоянии, хотя и не очень удобно. Неужели я ожидала увидеть инспектора, который подсунет под нос какую-нибудь официальную бумажку и утащит меня в цитадель? С трудом проглотив горький комок в горле, я стянула пальто и столкнулась со встревоженным взглядом Адама. Что ж, по крайней мере, беспокоилась я не одна. Заметив нас, Даяна махнула рукой и расслабленно откинулась на спинку кресла. «Слава, заступница, это вы. Я боялась, малыш пришел». «Он довольно милый», — хмыкнул Дамиан. Даяну передернула. «Я еще от прошлого раза не отошла». «Кстати, это довольно странно. Малыш редко оставался в стороне, когда у нас были гости. Он понимал, что клиентов пугать не стоит, но все прочие запреты напрочь игнорировал». «И где же малыш?» — с опаской спросила я. «На втором этаже», — ответила Зои. «Пришлось подкупить его пирогом с печенкой, тремя противнями». Адам пододвинул еще одно кресло к огню, и щеки Даяны окрасились легким румянцем. Но уже спустя мгновение она выпрямилась и сжала губы в тонкую прямую линию. Я искоса посмотрела на нее. Мы давно не виделись, и за это время она изменилась. Пусть Адам окончательно отверг Даяну, присутствие брата пошло ей на пользу. Даяна не пыталась изображать из себя соблазнительницу. Больше не было ни томных вздохов, ни недовольных взглядов в мою сторону. Она вполне искренне улыбалась, слушая Адама. Кажется, ей удалось, если не пережить свою детскую влюбленность, то хотя бы смириться с тем, что Адам не видит в ней женщину. Когда Зоя принесла чай, заговорил Дамиан. «Как и обещал, я прошелся по артефакторным лавкам из вашего списка. Адам, ты мой должник». Это было ужасно скучно. Адам виновато охнул и Дамиан тут же насторожился. «Что такое?» «Прости», — пробормотал Адам. «Я совсем забыл. Мы выяснили настоящее имя Кэти». Дамиан с досадой поморщился. «А меня предупредить?» Адам быстро ввел Дамиана и Даяну в курс дела, и Дамиан, усмехнувшись, сказал: «Хорошо, что я тоже схалтурил и привлек к работе парочку знакомых. Даже Даяна обошлась десяток лавок». «Вы нашли ее?» Я подалась вперед так быстро, что чай из моей кружки выплеснулся на пол. «Мою лавку!» Дамиан посерьезнел. «У меня есть пара предположений. Некоторые владельцы так хитро оформили бумаги, что и концов не найдешь. Но работали там женщины-блондинки. Я опросил соседей». Я обернулась к Адаму. «Может, сходим туда? Вдруг я что-то вспомню?» Меня переполняла энергия, и я была готова хоть сейчас сорваться с места. Артефакторная лавка — более существенное доказательство того, что я была Кейтлин Ирвинсон. Может быть, там мы найдем нечто интересное. Мне не давало покоя то воспоминание с артефактом, лежащим в коробке. Оно пришло ко мне, когда я зашла в чужую лавку. В своей-то я точно должна что-то вспомнить. «Согласен», — кивнул Адам. «Но сперва...» В гостиную вошла зардевшаяся Зои и объявила: «Кельвин пришел». Кельвин ввалился в гостиную, и с его мокрой одежды тут же натекла лужа. Быстро поздоровавшись с Дамианом и Даяной, он застыл в центре комнаты. Немного помялся, а потом виновато посмотрел на Адама. «Рассказывай», — вздохнул Адам. «Ты взял то дело с швеями-троллихами?» «Да». Кельвин сгорбился еще сильнее. «И я его раскрыл. Оказалось, что все проделки вроде запертой двери или испорченной партии товара — дело рук младшего сына начальницы. Несколько раз в неделю она брала его с собой на работу, и он так развлекался». Если в прошлый раз, когда Кельвин раскрыл дело, он буквально светился от гордости, то сегодня явно был не в своей тарелке. Бледный, на лбу капельки пота, он отчаянно избегал смотреть в глаза Адаму и мял в руках шарф. Еще немного, и от него ничего не останется. «Что же случилось?» «Я случайно», — Кельвин шмыгнул носом. «Случайно!» Кельвин снова замолчал, а из-за его спины выплыл полупрозрачный женский силуэт. Моргнув, я поняла, что перед нами призрак троллихи, одетый в старомодное платье с оборками. «Ну что ты мямлишь?» — рявкнула она. «Так и скажи, случайно разбудил призрака!» Обернувшись к нам, троллиха дружелюбно улыбнулась, показав клыки, и произнесла: «Миссис Джавайла, к вашим услугам!» Наверное, мы все выглядели порядком оторопевшими, потому что она махнула рукой и с энтузиазмом добавила: «О, я вам совсем не помешаю!» «Серьезно? Кельвин притащил призрака? У нас в агентстве уже есть недочеловек в виде меня, тварь из Сурилрома, а теперь еще и призрак? Для полной коллекции странностей нам не хватало только его». В гостиной повисло потрясенное молчание, и троллиха, подбоченившись, окинула нас практически материнским взглядом, тем самым, которым обычно прикрывают фронт работ. На мне она задержалась дольше всего, и мне тут же захотелось выпрямить спину и расправить складки платья. «Миссис Джавайла», — кашлянул Адам, многозначительно посмотрел на Кельвина, отчего тот сутулился еще больше. «Простите за личный вопрос. Как давно вы умерли?» «Мы с Кельвином уже прояснили этот вопрос по дороге к вам», — деловито кивнула троллиха. От этого ее «мы с Кельвином» сам Кельвин содрогнулся и сделал шаг в сторону. «Если мои расчеты верны, то я умерла 40 лет назад. Все эти годы я провела в спячке, как это бывает у призраков, но после пробуждения я полна сил». Адам и Дамиан переглянулись, будто общаясь без слов, а Даяна непроизвольно придвинулась поближе к брату. Не везло ей, в нашем агентстве она все время натыкалась на странности. И это Даяне еще удалось разминуться с той поднявшейся из мертвых невестой. «Город сильно изменился за эти годы», — тем временем продолжила троллиха. «Платья стали короче, что мне по душе, А вот шляпки вышли из моды. Как жаль, что я не надела шляпку в свой последний день». Адам со вздохом потер виски. «Миссис Джавайла, заранее перед вами извиняюсь, но сегодня-завтра мы вас упокоим». «Но почему?» — оскорбилась троллиха, и ее и без того полупрозрачный силуэт стал еще бледнее. «Разве я вам мешаю?» «Мы детективное агентство, и здесь регулярно бывают клиенты всех рас. А энергии призрака, постоянно проживающего в здании, будут негативно влиять на их состояние и настроение». Миссис Джавайла поджала губы и обиженно сложила руки на груди, явно не одобряя такой план. Адам обернулся к Кельвину. «Покажи, какой предмет пробудил призрака?» Кельвин побледнел и, замявшись, пробормотал что-то себе под нос. «Что?» — переспросил Адам. «Нет никакого предмета», — словно сделав над собой усилие, признался Кельвин. «Я ничего не трогал и не поднимал. Клянусь, просто осматривал принадлежавшие швейной фирме склады, как вдруг рядом со мной появился призрак». «Похоже, нам не обойтись без Мейсона», — кивнул Адам. «Удачно, что он живет здесь. Он будет к вечеру и посмотрит на миссис Джавайлу». «Вы такой негостеприимный хозяин!» — фыркнула троллиха и демонстративно пролетела прямо сквозь Адама, а затем втянулась в потолок и исчезла из виду. Несколько мгновений спустя раздался истошный крик. «Кажется, она познакомилась с малышом», — хмыкнула я, поднимаясь с места. «Пойду проверю». Однако, оказавшись на втором этаже, я обнаружила совсем не ту картину, на которую рассчитывала. Малыш сидел на полу, виновато опустив голову и сложив кожистые крылья за спиной, а миссис Джавайла отчитывала его. «Да, в вашем доме работает горничная, но это не повод не заботиться о ее работе». От изумления у меня вырвался не то стон, не то всхлип, и троллиха обернулась. «Представляете, ваш питомец нарочно разбрасывал крошки от пирога по полу, и даже меня не постеснялся». «Ее что, вообще не смутил тот факт, что мой питомец — гигантская летучая мышь? Да, призраку бояться нечего, но неужели она ни чуточки не удивилась?» Малыш обиженно застрекотал. Он уже и сам был не рад, что попал на глаза новой обитательнице дома. Уверена, будь у него хвост, он бы послушно смел крошки в сторону, но вместо этого он попятился к двери и шмыгнул в коридор. «Кем вы работали при жизни?» — спросила я, впрочем, уже сама догадываясь об ответе. «Первые 20 лет — гувернанткой. Позже, когда дети выросли, я начала вести домашнее хозяйство и выполнять мелкую работу». Это многое объясняло. Миссис Джавайла вдруг подплыла вплотную ко мне и зависла напротив моего лица. Так близко, что я рассмотрела редкие волосы на ее лысой голове. «Ты не такая, как они», — задумчиво протянула она, в упор глядя на меня. «Не человек», — я кивнула, не став отпираться. «Расскажешь?» — оживилась миссис Джавайла. «Нет», — отрезала я и вошла в свою комнату. Троллиха, помявшись, отплыла назад, что позволило мне захлопнуть дверь. Я не обманывалась мнимой свободой. Призраки прекрасно умели проходить сквозь стены, мне ли не знать. А миссис Джавайла казалась достаточно прямолинейной, чтобы ввалиться в комнату даже против моего желания. Я подождала несколько секунд, но ничего не произошло. Кажется, сегодня мне повезло, и расспросов не будет. Но если Мейсон ее не упокоит, она непременно вернется к этому разговору. Я со стоном рухнула на кровать и уставилась в потолок. Появление призрака немного отвлекло, но сейчас я снова вернулась к размышлениям о том, что случилось на балу в тот злополучный день. Против моей воли перед глазами всплыло неподвижное лицо русалки и закружились обрывки других образов. Вот вода из фонтана выплеснулась на землю и в одно мгновение испарилась. Каменный бортик рассыпался на мелкую крошку, а один из осколков пролетел мимо, едва не задев мою щеку. Воздух обжигал, все вокруг заполонили потоки пламени. Вдруг над ухом что-то взорвалось, и я вывалилась из воспоминания. Дернувшись, я едва не упала с кровати. Тяжело дыша, обхватила себя руками, пытаясь унять мелкую дрожь. Адам был прав. Мое тело реагировало так, словно на балу случилось что-то плохое. Может быть, из-за этого мои воспоминания и оказались заблокированы. Я коснулась того дня буквально краешком сознания, а меня уже бил озноб. Что же будет, если память вернется по-настоящему? Снова откинувшись на подушке, я мысленно переключилась на более безопасную тему, на обстоятельства, которые привели меня на тот бал. Возможно, я была гостьей и пришла насладиться музыкой и танцами, но что-то подсказывало, что посещение балов не относилось к интересам ни нынешней меня, ни прошлой Кейтлин. Но тогда зачем я явилась на бал? Память буксовала, отказываясь помогать, и дальше я вступала на территорию догадок. Может быть, я была одной из работников магов? Я ведь артефактор, пусть и немного другого направления, но исключать такую возможность нельзя. Но тогда что я делала возле фонтана, в самом центре бала, словно полноправная гостья? Или я пришла встретиться с кем-то? Аристократы любили назначать встречи на балах, чтобы одним махом убить сразу нескольких зайцев. От этой мысли меня бросило в жар, а вдоль позвоночника прокатилась щекотка. Кажется, я нащупала что-то важное, но как я ни напрягала память, других подробностей вспомнить не удалось. Оставалось надеяться, что визит в артефакторную лавку даст нужный толчок, и я, наконец, пойму, что же со мной случилось. Дверь приоткрылась, и внутрь осторожно заглянул малыш. «Заходи, ее тут нет», — сказала я. Малыш протиснулся через дверной проем и прошлепал к кровати. В последнее время он все чаще передвигался пешком, потому что в полете постоянно задевал мебель. Лишь в гостиной и холле было достаточно места, чтобы размять крылья. Если он не перестанет расти, то в скором времени дом станет для него большой каменной клеткой. Малыш подошел ближе и положил голову на кровать, а крылья распластал по полу. Я почесала его подбородок, и он потерся о мою руку. Он горько вздохнул, и я, проследив за направлением его взгляда, почувствовала укол вины. Малыш смотрел в окно. «Мне жаль, что тебе нельзя выходить на улицу», — сказала я. «Хотела бы я сказать, что мы что-нибудь придумаем, но вряд ли найдется подходящий вариант». Малыш, понимающе взглянул на меня и положил голову на мою ладонь, словно пытаясь поддержать. «Спасибо», — шепнула я и свернулась калачиком вокруг него. Незаметно для себя самой я провалилась в сон. Проснувшись, обнаружила на столике возле кровати поднос с остывшим ужином. По свету, падающему из окна, стало ясно, что наступило утро. Получается, я проспала весь вечер и всю ночь. Тело взяло реванш за все болезненные воспоминания, которые я заставила его пережить. С первого этажа раздался шум и голоса, среди которых самый громкий принадлежал миссис Джавайле. «Что там произошло?»